Контртеррористическая операция в Ля-Рошелле. Не менее успешно Ришелье подавил другой источник угрозы своим планам по укреплению королевской власти – гугенотов. По Нантскому эдикту 1598 года, с помощью которого Генрих IV задумал положить конец религиозным войнам во Франции, протестантскому меньшинству даровались определенные политические и религиозные свободы, полная свобода совести и ограниченное богослужений. Кроме того, под властью гугенотов находилось немалое число городов и крепостей, в том числе главный оплот на западе страны, почти родная экс-епископу крепость Ля-Рошель. Существование этих почти независимых государств в государстве, особенно в то время, когда Франция вела постоянные войны с соседями, представляло собой прямой вызов архитектору французского абсолютизма. Ришелье этот вызов принял. Он дождался подходящего повода, нападение на французские порты английской эскадры, во время которого нападавшим помогала пятая колонна из Ля-Рошели, и к январю 1628 года лично возглавил осаду мятежной крепости. Спустя 10 месяцев, потеряв только от голодной смерти почти 15 тысяч горожан, гугеноты капитулировали. Добившись нужного результата, прагматичный Ришелье не стал додавливать побежденных. Подписанный в следующем году мирный договор сохранял за протестантами все права и свободы, поименованные в Нантском эдикте, за исключением права иметь крепости. Для того, чтобы удерживаться у власти, нет средства лучше, чем война, победоносная и в то же время перманентная. Эту парадоксальную истину прожженный политик Ришелье усвоил быстро, поэтому сразу после падения Ля-Рошели он двинул французские войска за границы страны, в Северную Италию, где находился один из театров военных действий, бушевавший тогда на континенте 30-летней войны. Это была одна из самых кровопролитных и разорительных европейских войн, в которой Габсбургскому блоку, католическим германским князьям во главе с императором Священной Римской империи, противостоял союз германских же князей-протестантов и примкнувших к ним вольных городов. Первых поддерживали две родовые ветви Габсбургов, королевские дома Испании и Австрии, а также Польша. На стороне протестантов выступали Швеция и Дания при поддержке Англии и России. Франции приходилось лавировать между двух огней. С одной стороны, она боялась усиления Габсбургов, а с другой не хотела открыто вставать на сторону протестантов, имея под боком кровоточащую гугенотскую проблему. Для Ришелье решающим аргументом всегда была политическая целесообразность. Кардинал часто повторял, что различие религиозных верований может вызвать раскол на том свете, но только не на этом. Главную опасность первый министр католического королевства видел в католической же Испании, поэтому сначала поддерживал протестантских государей деньгами, а затем, хоть и с запозданием, вверг свою страну в военные действия на стороне тех же протестантов. В ходе ее однополчане Д'Артаньяна и его друзей-мушкетеров основательно разорили Германию, о чем и сегодня свидетельствуют руины взорванных ими укрепленных замков по обоим берегам Рейна, нанесли ряд чувствительных поражений испанцам и в конечном итоге склонили чашу весов в пользу антигабсбургской коалиции. Вместе с тем, война сильно подорвала экономику и самой Франции, а кроме того рассорила Людовика с Ватиканом. Вопрос стоял даже об отлучении от церкви короля вероотступника. Еще до окончания войны папа Урбан II, услышав о смерти ненавистного французского кардинала, в сердцах изрек: «Если Бог есть, надеюсь, Ришелье за все ответит. А если Бога нет, значит, Ришелье повезло». До последних дней кардиналу приходилось вести войну на два фронта. Происпанская группировка при французском дворе, которую кардинал обозвал партией «Святош», была чрезвычайно сильна, Ее возглавляли принц Гастон Орлеанский и королева-мать, которая теперь относилась к своему протеже с неприкрытой ненавистью. Однако Ришелье удалось победить и в этой внутренней войне. Король, стремясь выйти из зависимости от своей властолюбивой матушки, отказался отправить Ришелье в отставку. После чего Мария Медичи и принц Орлеанский в знак протеста покинули Францию, найдя приют в Голландии, которой тогда правили Габсбурги.